Глава 19. 321-21. Страха не было. Не знаю почему, то ли из-за слов Деннебери, то ли из-за внутреннего предчувствия. Было лишь любопытство. Что будет, когда закончится таймер обратного отсчета? Поэтому, когда после единицы за спиной подул прохладный ветерок, я нехило так напрягся. А уж когда прямо передо мной появилась девушка в белом, я и вовсе застыл столбом, будто меня поймали за чем-то неприличным. Помню, в раннем детстве, когда мне было лет 5, мама в канун моего дня рождения строго-настрого запретила мне заходить на кухню. Я, конечно же, не утерпел и, дождавшись, пока она побежит в магазин, потянул ручку на себя. В приоткрытой духовке обнаружился пирог, и я, решив не дожидаться праздничного ужина, потянул стеклянную дверцу на себя. Ведь какая разница, когда получить свой подарок, вечером или прямо сейчас? В итоге трижды обжегся. Сначала об дверцу, потом об поддон и еще о сам пирог. И, вооружившись ножом, принялся отрезать себе небольшой кусок. Корочка мне никогда не нравилась, поэтому я решил воткнуть нож чуть ли не в середину пирога. Резать так, понятное дело, было неудобно, поэтому спустя минуту в пироге появилась рваная рана, из которой во все стороны лезли картошка и грибы. Вернувшаяся из магазина мама застала меня у плиты. Я с аппетитом ел с таким трудом добытый кусок пирога. Как сейчас помню ее потухший взгляд и негромкие слова: «Этот пирог был на заказ, а торт на твой день рождения стоит в холодильнике». Жгучий стыд, отчаяние, дикое желание провалиться сквозь пол. Мне настолько не понравились испытанные в тот день эмоции, что я всю свою жизнь старался избегать таких вот неудобных ситуаций. И большую часть времени это у меня получалось. Но сейчас, глядя в глаза девушки в белом, я вновь испытал давно забытое чувство стыда. Будто съел не свой пирог или сделал ложный звонок о заложенной в школе бомбе. Не знаю почему, но я нутром чувствовал, что сам того не желая, создал стоящей передо мной девушке проблемы. «Простите», — пробормотал я, вертя кинжал фон Лютика в руках. «Не хотел вас беспокоить». Девушка же молча вздохнула и неодобрительно погрозила мне пальчиком. И это, несмотря на всю серьезность происходящего, выглядело так мило, что я, не сдержавшись, улыбнулся. И, о чудо, она улыбнулась в ответ. Я только было засмотрелся на ее тонкие черты лица, на густые черные волосы, в которых пряталась белоснежная лилия. Только поймал взгляд нежных печальных глаз, как сзади раздался скрип. Машинально оглянувшись, я с недоумением посмотрел на запертую дверь. Что за чертовщина? Увы, но повернувшись назад, я не увидел перед собой никакой девушки в белом, и лишь лежащая на кровати белоснежная лилия подтверждала, что мне не привиделось. Да, если рассуждать логически, то, прикоснувшись к кинжалу, я должен был умереть. И появившаяся передо мной девушка в белом — явное тому доказательство. Смерть, язык не поворачивался так ее называть, пришла взять свою плату, но что-то пошло не так. Интересно, что происходит в таких случаях. Есть в загробном мире свой учет-расход, дебет-кредит. Ну и самое главное, не окажусь ли я должен? Ведь из саркофага кинжал я достал при помощи касания госпожи. «Ладно», — проворчал я себе под нос, вспоминая грустную улыбку девушки в белом. «Разберемся». Наконец, успокоившись, попробовал раскрыть описание и условия, но не тут-то было. Строчки «развернуть описание» и «развернуть условия» просто-напросто не были активными. В итоге я пришел к очевидной, в общем-то, мысли. Поскорее лечь спать, напитать сеть энергии и вдумчиво изучать артефакт уже во сне. Поэтому, наскоро умывшись и раздевшись, я улегся в кровать и постарался побыстрее уснуть. Правда, в голову тут же полезли всякие мысли, и сон как рукой сняло. Не знаю, сколько я ворочался без сна, успел подумать и о Деннебери, и о таинственном вампире, который от чего-то не стал на нас нападать, и даже о завтрашнем дне. Но, в конце концов, задремал и даже провалился в какой-то дурацкий сон с выстрелами, погонями и красивыми девушками, когда где-то вдалеке послышался звон разбитого стекла. Но и этого оказалось мало. В лицо ударил порыв холодного ветра, и я прям физически почувствовал, как выныриваю из дремы. Что за... Сев на кровать, я с удивлением посмотрел сначала на разбитое окно, потом на валяющийся посреди комнаты булыжник, обернутый бумагой. От сна не осталось и следа, и первым делом я бросился к окну. И только там понял, что машинально окружил себя щитом мертвых, а в правой руке бьется заготовка копья света. Вот только все это было бестолку. Снаружи не оказалось ровным счетом никого. Ни того, кто швырнул камень, ни сидящего в засаде арбалетчика. Бесит. Убедившись, что вокруг нет ни одной живой души и просканировав на всякий случай улицу биением жизни, я запахнул шторки и подошел к лежащему на полу камню. Заготовка копья света сменилась светлячком. Я осторожно поднял булыжник и развернул скомканный лист бумаги. Повертев в руке самый обычный на вид камень, я положил его в сторону, а сам развернул бумагу, по центру которой была выведена надпись: «Приходи на кладбище сегодня ночью, или Кадин по леску умрет». «Класс!» – проворчал я и силой потер руками лицо. «Что это? Попытка выманить меня на погост? Но какая-то неубедительная, что ли? Какой мне резон рисковать своей жизнью, чтобы спасти малознакомого мне кадета? Ой, да кого я обманываю? Во-первых, я давал клятву Гиппократа и не смогу пройти мимо беды. Ну а во-вторых, полез как кадет, и я не могу ему не помочь. Настоящий парадокс. Учился в корпусе совсем ничего, но каким-то образом успел пропитаться духом кадетства. Хотя, может, во мне говорит кровь Деннебери? Впрочем, неважно. Даже если это ловушка, я обязан сходить проверить, иначе сам себя перестану уважать. Другое дело, брать с собой Кира с Соней нет, лучше не стоит. Кир, конечно же, не откажет, но вот тащить Соню на погост, да еще и ночью, не лучшая идея. Вик? Я не знаю, где он живет. Сиам? С кем и идти на ночную прогулку по кладбищу, как не с темным магом? Приняв решение, я наскоро оделся, обновил плетение на шкафу, ящики стола и лестницы на чердак и вышел из комнаты. Щит мертвых я и не думал убирать, лишь снизил его до почти неактивного и незаметного состояния и прикрепил к поясу мешочек с костями, на всякий случай. Выскользнув из своего домика, я дошел до соседнего здания и негромко постучал в дверь. Несмотря на темные окна, дверь открылась практически мгновенно, как будто Сиам уже ждал меня за ней. Да и судя по его одежде, темный явно куда-то собирался. «Чего тебе?» — неприветливо поинтересовался Сиам, а я молча протянул ему полученную записку. Сиам, судя по всему, отлично видел в темноте, поскольку и не подумал зажигать свет для того, чтобы прочесть написанное на бумаге. «Ты, Саша, самородок». Сиам аккуратно сложил лист бумаги в 4 раза и протянул мне. «Магнитом неприятности притягиваешь. Ты же понимаешь, что это может быть засада?» «Понимаю», — кивнул я, убирая записку в карман, «поэтому и пришел к вам. Ну так что?» «Чую подставу», — маг покачал головой. «Давай я один схожу». «Нет, конечно», — я с удивлением посмотрел на Сиама. «Ну так что, идете или нет?» «Чувствую, что я об этом пожалею». Маг едва заметно поморщился и вышел на улицу. «Постараемся управиться до полуночи». «Полностью поддерживаю», — согласно кивнул я. На улицах Лютиков было пустынно и темно, а свет горел в окнах примерно каждого 10-го дома. Но даже это не вызывало столько вопросов, сколько отсутствие стражи и незажженные уличные фонари. Или кто-то экономит на освещении, или Лартарга всеми силами пытается переманить как можно больше резервистов в Медную Слободу. Впрочем, хорошенько обдумать эту мысль я не успел. Мы очень быстро оказались у северного входа на погост. «Иди вперед», — прошептал Сиам. «Меня не теряй, буду неподалеку». «Ладно», — также шепотом ответил я в спину магу, наблюдая за тем, как он исчезает в темноте среди надгробий. Куда идти, я совершенно не представлял, поэтому пошел в сторону склепа. А чтобы по пути не было скучно, раз за разом проверял погост биением жизни. Вокруг не было ни единой живой души, и я, немного осмелев, решил по пути реализовать еще один свой план – избавиться от лежащих под землей скелетов. Так я дошел до самого склепа, чередуя массовые упокоения и биение жизни. От каждого упокоенного мертвяка ко мне тянулась худосочная струйка некроэнергии, а те скелеты, которые вместо того, чтобы рассыпаться прахом, оживали, не могли вылезти из-под земли. Их я прекрасно чувствовал и упокаивал касанием жизни, которая отлично проходила сквозь толщу земли. Не знаю, скольких я упокоил, но что источник, что посох, так и гудели от переполнявшей их энергии. И вот с таким обманчивым ощущением собственного могущества я и подошел к склепу. Первым делом я не ощутил притока после использования массового упокоения, и это было странно. То ли их кто-то упокоил до меня, то ли могилы были пусты. Но не успел я это как следует осмыслить, как почувствовал биение жизни. Пульс был слабый, еле уловимый, и доносился он из склепа. Оглядевшись по сторонам, я поправил мешочек с костями и медленно двинулся вперед. Хотя я и не чувствовал биение жизни вокруг склепа, но каким-то шестым чувством ощущал на себе чужие взгляды, будто кто-то хладнокровно смотрел на меня через прорезь снайперского прицела. И чем ближе я подходил к склепу, тем тревожнее становилось на душе. По спине катились крупные капли ледяного пота, коленки подгибались, а сердце оглушительно стучало в висках. Вся моя инициация, все мое естество подсказывало, что я, как бычок, иду в заботливо приготовленную ловушку. И лишь две вещи заставляли меня идти вперед. Едва различимый пульс находящегося в склепе человека и клятва Сиама. О том, что темный маг может мне навредить, не могло быть и речи, а значит, мои тылы прикрыты. Впрочем, это не повод забывать о своей безопасности. Часть накопленной энергии я перелил в щит мертвых, а на посох подвесил два плетения, вспышку и копье света. Данг, как оказалось, не зря. Стоило мне подойти к входу в склеп, как в спину ударила светящаяся от накачанной магии стрела. Щит она пробить не смогла, но сила удара была такова, что меня словно пылинку швырнуло в темный зев склепа, и я упал на валяющееся около саркофага тело Кадина Полеска. «Данг! Данг!» Я едва успел влить в щит всю собранную в посох силу, прикрывая себя и кадета Полеска, как по матовому куполу одна за другой ударили еще две стрелы. Причем, как я ни старался, пульса лучников не ощущал. «Данг! Данг!» По моему щиту вновь ударили стрелы, но летели они как-то слишком низко, будто невидимые мне лучники целились мне в ноги или вовсе не в меня, а в Кадина. Выпустив из склепа усиленную вспышку, я закинул Полеска за саркофаг, а сам прильнул к стене и сместился ко входу. Нужно было кровь из носу понять, кто в меня стреляет. «Данг!» Огненная стрела врезалась в саркофаг, но вместо того, чтобы залить весь склеп огнем, тут же погасла. «Данг! Данг!» Еще две стрелы повторили судьбу своей товарки. Я хотел было обрадоваться, но в следующий момент обнаружил, что мой щит мертвых тает прямо на глазах. Первым делом меня прошиб холодный пот, но следом в памяти всплыли слова Вика про обсидиановые стены, которые впитывают магию. «Данг!» Стрелы тем временем так и продолжали лететь в склеп, одна за другой отскакивая от саркофага и теряя вложенную в них магию. Рискнув, я убрал щит мертвых и замер у входа в склеп. «Данг! Данг!» Мой расчет строился на двух допущениях. Первое, что у нападающих не бесконечный запас стрел. Второе, что Сиам вот-вот придет мне на помощь. Так оно и произошло. Сначала в саркофаг перестали прилетать стрелы, а еще спустя несколько минут послышался усталый голос Сиама. «Все, можешь выходить». Сиаму я доверял, поэтому, подхватив бесчувственное тело Полеска, активировал щит, выскочил из склепа и короткими рваными перебежками бросился к Сиаму. Маг нашелся возле массивного надгробия, по бокам которого лежали две кучи глины. «Это Полеска?» Сиам посмотрел на висящего на моем плече магика. Он самый мастер Сиам. Кто были эти лучники? Глиняные големы. Сиам с трудом удержался от того, чтобы сплюнуть. 6-го уровня, да еще и с артефактными луками и стрелами. Причем били они не по мне, а по нему. Я похлопал рукой по Кадину. Стрелы прям в него летели. Вероятно, алгоритм. Сиам пожал плечами. Я плохо разбираюсь в големах, но, судя по всему, их задачей было дождаться, пока ты подойдешь к склепу и загнать тебя вовнутрь. Но зачем? Я рассеянно посмотрел по сторонам. Какой в этом резон? Обвинить тебя в убийстве Полеска, как нечто само собой разумеющееся, произнес Сиам. Я бы на твоем месте ни на секунду не забывал, кем является папаша Кармадона. Слишком сложно, я покачал головой. Можно было просто подкараулить меня в подворотне и выстрелить в спину из арбалета. «В мага, который чувствует биение жизни?» — скептически возразил Сиам. «Да и вообще, Саш, мага в смерти не так-то просто убить. Мы с этой старухой в особых отношениях». «И вовсе она не старуха», — машинально отозвался я. «Но суть я понял. Чем необычнее способ нападения, тем выше шансы». «Что-то типа того», — протянул Сиам, не спуская с меня задумчивого взгляда. «Ну что, пойдем домой?» «Пойдемте», — согласно кивнул я и поправил сползающего с плеча Полеска, отчего последний едва слышно застонал, а Кадину не помешала бы помощь. «Оставишь его у меня», — Сиам огляделся по сторонам и, сняв с себя плащ, накинул его на Полеска. «Что-то мне подсказывает, что в противном случае ему не жить. А теперь молчи и следуй за мной». Я с завистью покосился на плащ-невидимку, который скрыл висящего на моем плече кадета, и зашагал за темным магом. «Кому мог помешать обычный огневик?» Не удержавшись, прошептал я, стоило нам выйти с погоста. «Обычный?» — усмехнулся Сиам. «Знал бы ты основную сферу интересов семьи Полеска, такие глупые вопросы не задавал бы. И что это за сфера?» «Фортификация и артефакторика», — неохотно протянул Сиам. «И да, именно его семья выполняла подряд советы на перестройку лютиков. Даже так, я с трудом поборол искушение скинуть бесчувственное тело Полеска на землю». «Вот поэтому мне и не нравится политика», — усмехнулся Сиам. «Тяжело хорошо относиться к своим одногруппникам и приятелям, зная, на чем сколотили состояние их семьи и кланы. Не стоит судить детей по поступкам их родителей», — немного подумав, ответил я. «Я вот тебя послушал и сделал насчет Полеска негативный вывод, а по факту там может быть не все так однозначно». «Вот поэтому ты и мультик», — улыбнулся маг, и дальнейший путь мы провели в тишине. Я раздумывал, кто мог устроить такую странную засаду и зачем, а Сиам негромко насвистывал себе под нос незатейливую мелодию. Несколько раз я пытался задать темному вопросы про то, как он справился с големами и что будет дальше с Полеска, но Сиам, знай себе, насвистывал дурацкую песенку. Заговорил маг только когда мы оказались у него дома. «Клади его на диван», — распорядился Сиам и, дождавшись, когда я выполню его просьбу, посмотрел мне в глаза. «Что до твоих вопросов, поговорим завтра на занятии. И насчет Полеска, и насчет големов, и насчет заклинания 5-го ранга. Идет?» «Идет», — кивнул я. «Кстати, обсидиановые стены склепа. Куда девается вся впитываемая ими энергия?» «Все завтра». Сиам устало посмотрел сначала на меня, потом кивнул на дверь. «Я сильно устал». «Тогда до завтра, мастер Сиам». Мне не оставалось ничего другого, как попрощаться с наставником и потопать к себе. Я уже предвкушал теплую постель и долгожданный сон, как, подходя к своей комнате, уловил чужое сердцебиение. Вокруг меня тут же вспыхнул щит мертвых, а в руках появился мешочек с костями. Устроить одну крутую засаду, чтобы подготовить вторую, но стрёмненькую? Да ну, бред какой-то. Ну да сейчас проверим. Бесшумно приоткрыв дверь, я кинул туда усиленную вспышку, вот только никаких проклятий или какой-либо другой реакции не последовало. Даже пульс, и тот не изменился. Что за... начал было я, но в следующий момент мысленно хлопнул себя по лбу. Все странности последних нескольких часов сложились в цельную картинку, и я смело толкнул дверь, уже зная, что увижу перед собой. И действительно, перед опущенной лестницей, ведущей на чердак, лежал хорошо знакомый мне воин. Судя по скрюченным пальцам и сладкому сопению, он попал одновременно и под заклинание паралича, и под плетение массового сна. Но больше всего меня поразила личность ночного гостя. На полу моей комнаты мирно посапывал никто иной, как Герман.